старался лишь сильнее. Сотник отходил к предкам, как и несколько бойцов, заживо сожженных огненным шаром. Воевода сплюнул, ругая себя. Это он виноват. Но разбор ошибок потом. Два махейских трупа внутри крепости могли означать только одно. Это разведка перед боем. Воевода подошел к колоколу и начал мощно звонить. «Тревога! Тревога! Всем занять свои места!» Крепость ожила, как потревоженный муравейник. Воины облачались в кольчугу и шлемы, брали оружие, проверяли баллисты, установленные на стенах. Но было уже поздно. «Воевода!» — раздался истошный крик со стены. «Махяйцы здесь!» Калаврат запрыгнул на стену. Ливень стремительно ослабевал, а тучи расступались. В проступающем свете стала видна огромная армия, приближающаяся к крепости. Ее передовые отряды были уже совсем близко к реке. Длинная линия растянулась до самого перевала, изгибом уходя вверх. «Сняли наших дозорных, навели ураган для маскировки и быстро приблизились. Вот хитрожопые!» — подумал Калаврат, чувствуя профессиональное уважение к тому, как все было исполнено. Он достал подзорную трубу и всмотрелся вдаль. Большую часть войск противника, как и ожидалось, составляли илоты. Они покорно маршировали с пустыми глазами, загруженные оружием, броней и тяжелыми грузами, неся все необходимое на своем горбу. В начале и конце каждой фаланги над землей плыло по огромному паланкину на несколько десятков человек. Там с комфортом располагались маги-офицеры. Все это было ожидаемо и привычно. Но Калаврат с волнением увидел кое-что новое. Через каждые пять фаланг медленно и тяжело двигалось какое-то огромное каменное строение. Оно было похоже на чашу. Тонкая ножка, которая поднималась от квадратной платформы, украшенная светящейся резьбой, и расширялась кверху, увенчиваясь кольцом. Внутри этого кольца пульсировал ослепительный голубой шар. Калаврат почувствовал слабость в руках. Это те штуки, которые дают им магическую силу. Только теперь они взяли их с собой. Махейцы были уверены в своем полном превосходстве, и совсем скоро стало понятно, почему. Оказавшись у реки, первые фаланги не спеша развернулись. Из паланкинов вышли маги, разминая затекшие ноги и перекидываясь шуточками. Они собрались вокруг Науса, медленно приземлившегося на берегу, и стали вращать руками. Постепенно в этих взмахах вырастали светящиеся столь же нежным голубым светом шары. Из маленькой точки они раздулись до размеров большой тыквы. И тогда маги направили их в сторону крепости. «В укрытие!» Успел прокричать воевода и спрыгнул с высокой стены, уже не думая о последствиях. Нога с хрустом подвернулась, и воевода приложился шлемом о землю. А в следующее мгновение все вокруг заполнил грохот и ослепительные вспышки. Магические шары ударили по крепости. От стены и ворот до здания внутри. И если покрытые древними ведами стены с треском, трещинами, но выдержали первый удар, то внутри творился сущий кошмар. Шары взрывались мощной огненной волной, разносившей все в мелкие щепки, а затем пламя еще и закручивалось небольшой вихрь, бродящий на месте взрыва и поджигающий все, что уцелело. Воевода подполз к стене и вжался в нее, ощущая нестерпимый жар. По площади бегали горящие лошади и люди. От зданий остались лишь пылающие головешки. О, Хорос, неужели теперь махейцы способны на такое? Тогда их не остановить. И это было только начало. Махейские маги без следа напряжения сотворили второй залп. Затем третий. Людей разбрасывало в стороны со стены и башен. Внутри все уже превратилось в выжженное поле, покрытое глубокими воронками. Но крепость все стояла. Наконец, пятый зал пробил и древнюю защиту, и мастерство строителей. Горящие ворота с жалобным скрипом обвалились, и сразу же в нескольких местах забрезжили огромные пробоины, в которые можно было спокойно въехать на коне. Обстрел прекратился. Воевода Калаврат открыл обожженные глаза. Борода и ресницы на его лице сгорели от жуткого жара. Он с трудом поднялся на ноги и чуть не упал от боли. Кажется, ступня была сломана. «Они идут на штурм!» — хрипло прокричал Калаврат. «Всем занять свои позиции! Покажем этим махейским шлюхам, что такое настоящая доблесть!» Пошатываясь и кряхтя, уцелевшие воины стали вылезать из укрытий и возвращаться на стену. Калаврат медленно забрался наверх по последней уцелевшей лестнице и встал за перенесшую все атаки баллисту. Его глазам предстала величественная картина. Пока маги обстреливали крепость, элоты навели заготовленные переправы через реку и теперь сплошным ковром подошли вплотную к крепости. Маги не рисковали продолжать обстрел, чтобы не задеть их. Да, их не считали за людей, но живую силу предпочитали беречь. Калаврат повернул баллисту и выстрелил. Мощный, заточенный дротик размером с молодую сосну пронзил сразу несколько рядов элотов, наискось расчертив фалангу длинной бороздой. К воеводе подковылял молодой воин и стал заряжать новый дротик. «Ты как?» «Отлично!» — шмыгнул окровавленным носом парнишка. «Сегодня эти колдунишки увидят, как умирают герои!» «Молодец!» — потрепал его по плечу Калаврат. «Веди стрельбу, я проверю остальных!» Чуть не падая от боли в ступне, он медленно пошел дальше. Элоты уже ринулись на приступ бреши и ворота, но там их ждали. Бойцы намертво перегородили путь тяжелыми щитами и копьями, подпираемые сзади товарищами, и сдерживали натиск врага, разя его волна за волной. Но элоты не замечали потерь. Павших или раненых захватили за ноги и утаскивали в задний ряд, где за ними приходило отделение с носилками и утаскивало к магам. Они могли исцелить даже самые страшные раны и вернуть к жизни умершего в пределах нескольких минут. Такой элот уже был не в состоянии участвовать в бою, но через несколько дней возвращался в строй. «Держаться, храбрецы! Стоять насмерть!» — кричал Калаврат, ковыляя мимо очередной башни. На каждом участке, где он появлялся, глаза бойцов разгорались, и они с удвоенной силой резали врага. «Воевода! Живой! Его так просто не возьмешь!» Эта новость быстро разнеслась по крепости. Наступление врага застопорилось. Перед воротами элоты столпились в огромную кучу, в которую идеально ложились выстрелы из баллисты, убивая за раз по десятку бойцов. Калаврат пожалел, что у них нет еще парочки таких. Вдруг он вспомнил о нихонских бомбах у себя на поясе. «Великолепно! Надо бросить их прямо в толпу. Это будет славный взрыв!» Но он не успел осуществить задуманное. В небо за рекой взмыло несколько черных точек. Они быстро приблизились. И стало понятно, что это махийские маги решили ускорить процесс. Они зависли над крепостью и стали испускать заклятия за заклятием. «Сверху!» — крикнул Калаврат и рухнул в ближайшую воронку. Баллиста превратилась в пыль, а крепкие ряды воинов, поливаемые сверху смертоносными заклятиями, в кровавый дождь. Они дрогнули и побежали, но их преследовали магические шары, взрываясь огненным смерчем. Возле Калаврата упал сожженный дотла лучник, но его оружие уцелело. Воевода вытащил его из крепких рук, вложил стрелу и прицелился в маленькую точечку, зависшую над крепостью. «Хорос, помоги!» – прошептал он, отпуская тетиву. Точка в небе дрогнула и полетела вниз. С мрачным удовлетворением Калаврат увидел, что в его сторону несется сразу несколько заклинаний. Затем наступила темнота. Ворота захваченной крепости внесли огромный паланкин, украшенный богаче всех остальных. Из него, подтягиваясь, вылез психоз в доспехе ручной работы и лавровом венке на голове. На площади, изрытой воронками и заваленной дымящимися телами, выстроились фаланги, участвовавшие в штурме. Командовавший ими полемарх Тита встал на колено перед психозом и на вытянутых руках протянул трофейный меч. «Крепость захвачена, диктатор!» «Отлично!» Довольно улыбнулся психоз. «Невероятная скорость!» «Да, диктатор. Переносные наусы. Величайшее слово в нашей военной науке!» Угодливо согласился Титас. «Сколько бы мы без них осаждали эту крепость?» «Неделями, диктатор. Или месяцами». Психоз зажмурился от восторга. «Князь даже не успеет сообразить, а мы уже у темница. Надо продолжать движение». «Отдохните, диктатор. Насладитесь победой!» Учтиво улыбнулся Титас. «Полемарх! Вы забыли главную идею этой войны? Молниеносность! Как можно меньше остановок! Я выступаю вперед, а вы оборудуйте здесь крепкий тыл, доставьте наус, вылечите попорченных элотов, подготовьте крепость к любым неожиданностям со стороны врага!» Тита скивнул и отдал честь. Калаврат очнулся. Перед глазами все еще стояла темнота. Однако, чуть повернув голову, он увидел в этой темноте два шара. Красноватый и синий. Фета и Лелла. Значит, сейчас ночь. Пошевелившись, он чуть снова не потерял сознание от слабости. Ощущая непривычную пустоту внизу, он опустил руку и попытался нащупать ноги, но не смог. Вместо них пальцы погрузились в кровавую жижу. Значит, ему остались считанные минуты в этом мире. Но Хорос решил даровать ему эти мгновения. Зачем? Зачем продлевать мучения? Калаврат услышал рядом чью-то речь и понял, зачем. В центре площади стоял Наос, испуская мерцающее голубоватое сияние. Возле него полимарх Титас отчитывал какого-то Илота, на расстоянии сжимая до боли его внутренние органы. Видимо, так он выпускал скопившееся напряжение. Илот вдруг не выдержал, закатил глаза и упал. Полимарх вздохнул, с помощью печати поднял его над землей и потащил в лазарет. Калаврат понял, что у него появился шанс подобраться к Наосу. Но что можно сделать с огромной каменной глыбой? Рука нащупала на поясе мешочек со взрывчатым порошком. Вот и ответ. Собрав все силы, какие у него только были, в единый комок, воевода перевернулся на живот и пополз. Сжав остатки зубов, выбитых взрывной волной, он полз и полз, не думая о том, заметят ли его или нет. На все воля Хороса. Он прополз три аршина и оказался совсем рядом с Наосом. Неподалеку стоял еще один илот-охранник, но смотрел в другую сторону. Прямо перед носом у Калаврата оказалась тлеющая головешка от храма, разрушенного бомбардировкой. Воевода снял с пояса мешочки, сжал фитили в один пучок и поднес головешки. Огоньки вспыхнули и весело побежали по своим фитилям. Они буквально отсчитывали мгновение жизни Калаврата. Но он об этом не думал. Он повернулся на бок, сжал бомбы в кулаке, тщательно прицелился и швырнул их прямо в голубой шар. Тот всосал их со странным звенящим звуком. И больше ничего не произошло. Калаврат обреченно откинулся на спину. Он сделал все, что мог. И вдруг шар стал пульсировать все быстрее и быстрее, меняя цвет на красный, все сильнее наливаясь им, как брюшко комара, пьющего кровь. Вскоре он вылез уже за пределы круга, в котором держался. На крики илотов прибежал Титас, бросил лишь один взгляд на Наос и взлетел ввысь, стремясь оказаться как можно дальше. И Наос взорвался. Психоз выпрыгнул из паланкина и устремил взгляд туда же, куда и все войско. На огромный, циклопический взрыв, целиком уничтоживший берестяную крепость. Вместо нее осталась глубокая воронка. Спустя несколько секунд пришел хлесткий удар звука и грохот, вызвав звон в ушах и металлический привкус на языке. Они были уже далеко на востоке, но горящие обломки и пепел все равно стали сыпаться на головы. Психоз мрачно повернулся к советнику. «Сколько войск было в крепости? 5 фаланг, диктатор!» «Ах ты, задница рыба!» Вдруг вскрикнул диктатор, ударив кулаком по паланкину. «Полимарх Титас! Он проглядел! Титас! Верни мне мои фаланги! И мой Наос!» «Простите меня, диктатор!» Донесся голос сверху. Полимарх Титас в дымящейся одежде и обгоревших ботинках приземлился возле паланкина и сразу же упал на колени. «О, неужели наш полимарх выжил?» Ледяным тоном процедил психоз. «И что же произошло?» «Наос вдруг запульсировал красным. Расширился и взорвался. Я не знаю, в чем причина, диктатор. Возможно, та нестабильность в передвижных наосах, о которой предупреждали в Академии». «У них нет никакой нестабильности!» Забрызгал слюной психоз. «Они не взрываются просто так! Они взрываются из-за таких недоумков, которые не могут наладить охрану важнейшей вещи, что есть у нас, той, от которой зависит судьба всей войны. Ты разжалован! Ты больше не полимарх! Уйди прочь с глаз моих!» Титас быстро ретировался. Психоз постоял еще несколько минут, пытаясь отдышаться. Советник осторожно высказался, пытаясь угадать его настроение. «Война с темниками всегда была трудной и непредсказуемой. Ваши предшественники сталкивались с не меньшими проблемами, произошедшее в некотором роде закономерно». Психоз взял себя в руки и полез обратно в паланкин. Тогда нам нужно двигаться еще быстрее. Удвоить маршевую скорость. Великий князь стоял возле площадки, расчищенной от развалин Харгара, и задумчиво смотрел на то, как рабочие околачивают помост для казней. Мысли его витали где-то далеко. Никто не рискнул спросить, в чем смысл переносить место казни туда, где раньше находился храм. Раз князь видит в этом смысл, значит, он есть. А сам князь лишь смутно ощущал, что здесь есть связь замены одного бога на другого. Где раньше поклонялись Хоросу, теперь будут убивать во имя темнобога. Напряженная работа кипела не только здесь, но и по всему темницу. Город готовился к обороне. В воздухе была разлита тревога. С востока непрерывным потоком шли беженцы. Специально выделенный отряд перенаправлял их в близлежащие деревни и обеспечивал едой. И хотя они не заходили в темнец, слухи каким-то образом добирались до горожан. Говорили о том, что нихонцы продвигаются очень быстро, что пылают села и города, а не успевшие сбежать люди уничтожаются вместо того, чтобы браться в рабство, как раньше, что войско было разгромлено на побережье с огромными потерями. Князь поручил разобраться с распространителями слухов. После того, как двоих демонстративно подвесили за языки на главных воротах, распространение паники внешне прекратилось. На самом деле, оно лишь перетекло в домыслы. Шепот по избам и беспристрастное жертвоприношение богам с просьбами о спасении. Навстречу беженцам, расходящимся от стального града, по тем же дорогам шли отряды ополчения со всех удельных княжеств, деревень и городов. Под темницам они сразу же распределились по командирам и отправлялись на обучение туда, где ожидалось решающее сражение. Князь все продумал. Нихонцы шли прямо в ловушку, уверившись в том, что неожиданно подловили основную армию темного княжества и разгромили ее. Еще несколько дней, и они бы поняли, как жестко ошиблись. Но князь был мрачен. Сначала махейцы убили послов, отправленных с предложением о ненападении. Это уже было равноценно объявлению войны, но князю она сейчас была совсем не нужна. Поэтому он быстро приказал снарядить еще одно посольство и направить почтовую птицу с обещанием очень выгодных уступок, надеясь удержать положение хотя бы еще на несколько дней. Соблазненные этим письмом, махейцы могли бы отложить свои планы, а пока дошло бы посольство, князь уже разобрался бы с нихонцами и был готов встречать любое нападение с запада. Но теперь пришли сведения, что жители соседних с берестяной крепостью деревень слышали мощный грохот, а воевода Коловрат не прислал ежедневный отчет. Затем из столицы берестяного княжества прилетела обгоревшая почтовая птица, что могло указывать на то, что город мгновенно сожжен. А значит, с запада с невероятной скоростью приближались махейцы, и князь не знал, сколько их и где они сейчас. Казавшийся таким идеальным план развалился на глазах. Единственное, на что князь Брислав надеялся, что темнобог не бросит его, как и в прошлый раз. А пока нужно было делать вид, что все разворачивается так, как он задумал. Как помогли бы ему сейчас волхвы Урса, за которыми он отправил этого глупого юнца Лада? С отрядом волхвов можно было бы что-то придумать, как-то вывернуться. Но от Разнега не было никаких вестей. Скугин тоже не отвечал на запросы, а смежные синьмы земли прислали озадаченное сообщение о том, что на границе появились посты с охраны, разворачивающие всех въезжающих. Князь поднял взгляд и с ненавистью посмотрел на медленно парящего под солнцем монгола. «Я так просто тебе не дамся», — подумал он. «Великий князь!» К нему подбежал запыхавшийся помощник. «У северных ворот задержали дружинника, очень похожего на Разнега». Князь быстро обернулся. «Разнег? Так почему он еще не здесь?» «Приведены в исполнение ваши меры повышенной предосторожности, великий князь». «Впустить немедленно! Ко мне в терем!» Кинул князь и направился к своему залу. С каждым словом длинного и обстоятельного рассказа о произошедшем в Виньме князь становился все мрачнее и мрачнее. Он не задавал вопросов и не прерывал Разнега, а просто слушал, все сильнее сдавливая голову руками. Когда тот закончил, в тереме повисла давящая тишина. Разнег стоял, нахмурившись, и не прерывал неподвижного размышления князя. Он понимал, что принес плохую, если не сказать ужасную весть. Провалил задание. И теперь князь был волен сделать с ним все, что угодно. И он даже не догадывался о том, что на самом деле происходит в голове великого князя. Брислав испытывал гадостное чувство родом из детства, когда он без разрешения взял отцовскую лошадь, повредил ей ногу во время скачек и вернул обратно в стойло, никому ничего не сказав. Тогда конюха до полусмерти высекли плетьми, и все это время он посматривал на маленького княжича, не говоря ни слова. С тех пор, каждый раз встречая этого конюха, Брислав испытывал это гадостное чувство. Когда на земле есть хоть один человек, знающий про твою подлость, это не дает покоя. Когда же ты остаешься один на один с ней, то наговориться совестью гораздо легче. Поэтому Брислав вздохнул с облегчением, когда конюх умер. А теперь мальчишка-волф каким-то образом узнал все. Про их уговор с Темнобогом. Про реальные причины этой кровавой войны. Про его, Брислава, подлость, который он так хорошо научился оправдывать наедине с самим собой. А значит, волхвенок должен был отправиться вслед за конюхом. «Великий князь!» Внезапно вырвал его из размышления Разнег. «Позволь один вопрос». Брислав кивнул. «Я знаю, что все это наглая ложь. Про Темнобога и про то, что случилось в той битве. Но, может, ты расскажешь мне, что же было там на самом деле?» Брислав резко поднялся. «После такого провала ты вообще не имеешь права задавать мне такие вопросы. Не думай, что легко отделался. А теперь вон, мне нужно подумать, как наказать Иниму за предательство». Разня кивнул и спешно вышел. Князь же отбросил все непонятные эмоции и стал думать о карательном походе на Скугин, который организует после победы над нихонцами и махейцами. Мрачнее тучи, Разнег выехал из ворот княжеского двора. Вдруг под копытами его лошади что-то мелькнуло, в последний момент отпрыгнув в сторону. Разнег схватился было за меч, но отпустил рукоятку. В пыльной обочине дороги валялся чумазый мальчишка-калека без руки, в рваной одежде. Поднявшись на ноги, он испуганно поклонился. «Умоляю, простите, дяденька-дружинник. Я, не слышал, что вы едете». «Ты чего тут делаешь?» Строго спросил Разнег. «Я надеялся, что добрый князь выглянет, а я попрошу покушать, а он жалится, что-то мне даст». «Ты же знаешь, побираться возле терема запрещено. А ну-ка!» Разнег наклонился, будто пытаясь схватить мальчишку, но тот отпрыгнул и побежал вниз. «Да понял, я понял». Разнег покачал головой и поехал к кузнецу. Ему нужно срочно починить одну вещицу. Мальчишка забежал за угол первого попавшегося дома и убедился, что Разнег не преследует его. Тогда он провел ладонью по своему лицу. На мгновение оно исчезло, сменившись лицом Лада, а затем появилось вновь, но уже с другой формой носа, цветом глаз и яркими веснушками. Обе этих внешности он позаимствовал у крестьянских мальчишек, встреченных по дороге. Личина бродяжи была ему хорошо знакома. Ему даже на мгновение показалось, что все события последних лет были лишь большим и подробным сном. А теперь он снова проснулся и должен добывать себе пропитание на улицах темница, пока не будет пойман. Никакой магии, никакого темнобога, никакой Эрис. А руку ему отрубили за воровство. Но нет. Если это и был сон, то он не спешил заканчиваться. Что ж, по крайней мере, Лада выяснил, что Разнег успел предупредить князя о произошедшем. Он надеялся, что сможет опередить дружинника и пройти к ничего не подозревающему князю лично. Остальное – дело техники. Но теперь этот план, очевидно, придется отложить. Изначально Лада вообще думал поступить очень просто и эффективно. Зависнуть высоко над темницем, высмотреть князя и вдарить по нему ведой пустоты. Но оказалось, что темниц плотно прикрыт защитными ведами, которые волхвы поколениями накладывали на стольный град. Система была очень продуманной. Над самим городом нельзя было пролететь без риска потерять веду полета и расшибиться в лепешку. Территория на земле была разделена на участки, в каждом из которых действовали свои ограничения по применению магии. Чем ближе к княжескому терему, тем сильнее были ограничения. В самом дворе и в тереме чужаки вообще не могли применить даже простейших мед. действовали исключения для учеников школы волхвов, но по какой-то неведомой причине защита больше не признавала Лада за своего. Собственно, на этом он и попался Разнегу. В момент, когда тот выехал из ворот, с Лада, пытающегося перебраться через стену, слетела веда невидимости. Хорошо, что простейшие чары изменения внешности не подпадали под ограничения и помогли ему спастись. И чудо, что Разнег не обратил внимания на отсутствие руки. Как назло, князь сидел запершись в своем тереме и ни разу не выходил за ворота. Все указания он раздавал через посыльных, сующихся туда-сюда. Лада напряженно обдумывал варианты. Ему нужно было либо выманить князя, либо самому пробраться к нему без риска оказаться раскрытым. Как же это сделать? Думать об этом было непросто еще потому, что на душе у Лады висел камень. То, что ему предстояло сделать, он бы с огромной радостью перепоручил кому-то другому. Умом он понимал, что убить князя необходимо. Это сорвет планы Темнобога, спасет тысячи жизней, даст ему время, чтобы открыть тайну создания Светлого Бога. Но сердце жгло предчувствие непоправимой ошибки. Время поджимает. Лада тяжело вздохнул и решился. Этой ночью он еще раз попробует пробраться в княжеский терем. Ночью он снова в личине бродяжки прижимался к стене терема, ожидая, пока прямо над ним пройдет дозорный. Вскоре позвякивание доспехов стихло вдали. Лада глубоко вздохнул и полез наверх, впиваясь в дерево специально выращенными железными когтями на руке и ногах. Но все снова пошло не по плану. Уже на полпути к вершине он услышал сигнал тревоги, крики и топот ног внутри княжеского двора. Там что-то происходило. Повисев в сомнениях несколько мгновений, Лада плюнул и быстро пополз вверх. Выглянув из-за стены, он увидел, что терем охвачен быстро разгорающимся пожаром. Но что могло произойти? Снова атака шиноби? Как бы то ни было, это шанс. Князь выбежит на улицу, а в темноте и суматохе Лада сможет сделать свое дело. Он перебрался через стену и спрыгнул вниз, прячась за стогом сена возле княжеской конюшни. И вдруг ощутил, что с него спадает маскировка. Он превращался обратно в Лада. Лошади беспокойно закачали головами. Кажется, он вошел в зону действия самых сильных охранных вед. Это очень плохо. Лада поднял руку и попробовал вызвать веду пустоты. Воздух мгновенно начал жутким свистом всасываться в маленький шарик над его ладонью. Лошади захрипели